и она уже начинала улавливать слова «Не отринь меня во время старости». Все яростнее и яростнее гремело вокруг нее. Какое-то сияющее, праздничное здание росло, заключив ее в себе. Поднимаемое гремящим хором, она словно освобождалась от того немощного, унизительного, чем была до этой минуты, и она не выдержала. Она не могла удержать хлынувших слез и опустилась на пол почти в бессознательном состоянии. Глава десятая. Анисимов, намереваясь передневать в ближайшем селе Пяткино, а на другую ночь добраться и до Слепнинских лесов, найти партизан, добиться встречи с Брюхановым, ушел в морозную и легкую ночь. Близилась весна, и под метровыми снежными наносами уже начинали жить вешние воды. Задыхаясь с непривычки от быстрого шага, он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о жене, о последнем постыдном разговоре с ней, думал о том, что скоро заревут потоки воды, устремляясь с полей во враги, лага, и реки вспыхнут, засинеют и освободятся ото льда. И начнут пролетать журавли, нежные и странные птицы на тонких ногах и с тоскующими голосами. Он представил себе длинноногих, грациозных журавлей среди лугового разнотравья. В бытность председателем сельсовета в Густищах он любовался этими птицами на слепнинских лугах и болотах, где они устраивали свои гнездовья, и злая усмешка стиснула его губы. Журавли журавлями, а пока приходится барахтаться в снегу, даже следующий час неизвестен. Время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться лучше и не напороться на неожиданность, Анисимов шел без передышки до самого утра и, наконец, почувствовал жилье. Он с пригорка увидел мерцавшие во тьме крыши. Это было Пяткино. Анисимов устал после перехода. Длительное, почти двухлетнее сидение без дела не прошло даром. Приближаясь к селу и услышав окрик «Стой!», он с неожиданной энергией и прытью, пригнувшись, метнулся в поле, тяжело ломая слежавшийся хрустящий наст. Несколько раз по нему выстрелили, пуль он не слышал, но сердце стиснуло звериная жуть. И он рвался, сам не зная куда, пока от изнеможения не осел в снег, и тотчас услышал тишину. Тонкая, острая полоска зари прорезывалась перед ним, и он сразу определил, в какую сторону необходимо идти. Он еще посидел, затем встал и пошел, и когда совсем рассвело, устроился на день в глубоком заросшем дубом и забитом старым снегом лагу. Снег поверху остекленел, взялся ноздристостью, и от этого смутно напоминало Анисимову тепло, какую-то давно забытую жизнь. Обтопав снег у старого толстого дуба, Анисимов развел под самым стволом небольшой огонек. От сухих сучьев дыма почти не было. Он исчезал, еще не доходя до вершины дерева. И Анисимов выпил немного водки и поел. В таком бесприютном положении он совсем не думал оказаться. Он давно уже понял, что его надеждам не суждено сбыться, и понемногу начинается обратное движение. Немцы подвели. Он подумал, что подвели они многих. Не один же он затаился в этом перевернутом мире, обозначаемом с некоторых пор всего четырьмя согласными. Но от этого не легче. И Гитлеру чего-то не хватало. Неподатливость русской земли перечеркнула все его расчеты. Анисимов почувствовал от таких мыслей даже успокоение и озлился на себя. Нужно было думать о другом. Как выпутаться из тяжелейшего положения? Надежда отыскать Брюханова — глупость. Никто с ним сейчас возиться не станет. Пока доберешься до хорошего товарища Брюханова и докажешь свое, успеешь 10 раз получить пулю в лоб. И нужно искать другой путь. Он по опыту знал, что в моменты смуты для пущей безопасности необходимо забираться в самую гущу, в многолюдность и затеряться именно там, исчезнуть, раствориться в громадных человеческих потоках, захлестнувших дороги. А документы у него хорошие. Макашин молодец, помог. На любой случай имеются. В леса сейчас, конечно, не пробраться. Упустил время, поздно. Значит, путь один. Раз ничего не выходит, долой на время все и всяческие идеи. Только идиоты могут сшибаться и убивать друг друга вот так, впрямую. Умный пройдет между ними незамеченным. Он посмеется и над теми, и над другими, хотя будет продолжать жить по-своему. В конце концов, именно так и можно определить истинную ценность и смысл жизни, а все иное отнести к несварению желудка у полусумасшедших философов. Анисимов увидел диск солнца в небе, в ярком неровном свечении, повисший над краем лога. В нем играли иные краски, чем месяц или два назад, и Анисимов опять вспомнил о весне. От мыслей о близком тепле он несколько успокоился, заставил себя подремать у костра и затем уже стал действовать. Больше недели в потоках машин и людей с бесконечными проверками документов, каждый раз при этом сердце сжималось и словно смещалось в сторону, он добирался до Холмска, и когда в течение марта оказался на его улицах, сразу ощутил лихорадочные судороги взбудораженного города перед новой катастрофой. Жителей почти не было видно, везде ревели машины, и в трех местах Анисимов видел виселицы. На одной из них, под сильными порывами ветра, вырывающегося из холодного жерла улицы напротив, мертво покачивалась женщина в рваной кофте с широкими рукавами, и толстые ноги в лаптях нелепо и длинно вытянулись. Анисимов пошел дальше. Он еще не знал, где будет ночевать, но то, что ему удалось благополучно добраться до Холмска, придало ему уверенности. Из домов вытаскивали тяжелые ящики, грузили на машины, прошли скорым шагом власовская рота, прогнали двух арестованных, заросшего мужчину лет 40 и парня, бессмысленно и бледно улыбавшегося на ходу. Затем Анисимов уткнулся в приказ, наклеенный на стену, который категорически запрещал русскому населению с 10 марта появляться на улицах Холмска без специальных пропусков и разрешений. «Какой устрашающий знак придумали!» — опять с неожиданной неприязнью подумал Анисимов, глядя на графически четкое изображение орла, державшего в когтях кольцо со свастикой. У него, Анисимова, спецдокументы были в порядке, и он пошел дальше. Растрепанные солдаты в одних мундирах тащили неподалеку из подъезда длинный неповоротливый ящик, очень тяжелый. 8 человек приседали от натуги. Анисимов подождал и свернул на другую улицу. Он определил по форме ящика, что это обыкновенный рояль, и подивился людской жадности. Это многих губило, и немцы развратились. Ну и черт с ними. Нужно было думать о себе. Он коротко вспомнил о Елизавете Андреевне, и так как это воспоминание было неприятным, обожгло его и ослабило, запретил себе думать о ней дальше. Зло сжал губы. «Она переживет», — подумал он. «Ей ничего не грозит. А вот ему придется теперь побродить, и чем дальше он окажется от Зежска, тем лучше для него. Это на безлюдье каждый новый человек приметен, а в скоплении все одинаковые. Любой растворится и затеряется».